Глава 14. «Крикитяне!» — сказал его высочайшая судебная инстанция, УБНДР, ученейший, беспристрастный и на диво раскованный председатель судейской коллегии общегалактического трибунала, который рассматривал дело о военных преступлениях Криккита. Они, ну, сами понимаете, это просто довольно милые ребята, которые, так уж вышло, увлеклись идеей всех поубивать. Черт, по себе знаю, иногда утром просыпаешься, так просто руки чешутся. Ну да фиг с ним. Лады, — продолжал он после того, как закинул ноги на ограждение и удалил постороннюю нитку из своих пляжных шлепанцев. Форма обуви, предписанная протоколом. Отсюда следует, что вряд ли кому захочется жить с этими ребятами в одной галактике. И был абсолютно прав. Нашествие криккитян на галактику было настоящим кошмаром. Тысячи и тысячи громадных криккитянских крейсеров вывалились как снег на голову из гиперпространства и одновременно атаковали тысячи и тысячи крупных планет. Вначале они захватывали стратегические ресурсы для сооружения кораблей новой волны, а потом хладнокровно превращали обобранные планеты в прах и пыль. Галактика, в то время наслаждавшаяся периодом необычайного спокойствия и процветания, опешила, как человек, вышедший полюбоваться природой, а встретивший разбойников. «Я хочу сказать», — продолжал председатель, озирая ультрасовременный, дело было 10 биллионов лет назад, и ультрасовременный стиль предполагал злоупотребление нержавеющей сталью и волнистым бетоном. И просторный зал суда, что эти ребята — самые натуральные фанатики. Что также было верно. Это единственное удовлетворительное объяснение необъяснимой быстроты, с которой криккитяне взялись осуществлять свою новую главную цель в жизни — уничтожение всего, что не есть криккит. Аналогично только эта версия объясняет, почему они столь молниеносно создали суперсложную науку и технику, необходимые для производства тысяч крейсеров и миллионов страшных белых роботов. Это белое воинство сеяло глубочайший ужас в сердцах всех, кто с ними сталкивался. Правда, в большинстве случаев ужас длился недолго, обрываясь вместе с жизнью реципиента. То были жестокие и упрямые летающие боевые машины. Они размахивали многофункциональными боевыми битами, которые в одном режиме разваливали дома, в другом испускали жгучие амнидеструктивные лучи, а в третьем метали разнообразные гранаты, от простых зажигательных до максибумных гиперядерных устройств, которыми можно взорвать большую звезду. Одним ударом биты по гранате робот одновременно выдергивал чеку и с феноменальной меткостью поражал ею цели на расстоянии отсчитанных ярдов до сотен тысяч миль. «Лады», — снова сказал председатель, — «наша взяла». Помолчал, жуя резинку. «Наша взяла, но хвалиться тут нечего. Это самое. Галактика средней величины против одной мелкой планетки, и сколько мы колупались. Секретарь суда, алло!» «Ваша честь», — спросил малорослый строгий мужчина в черном, поднявшись со своего места. «Сколько мы колупались, братец?» «Ваша честь, дать точный ответ несколько сложно. Время и расстояние...» «Спокойно, приятель, валяй округленно». «Ваша честь, вряд ли возможно прибегать к округлениям в подоб...» «Невозможно только штаны через голову надеть. Но уже, будь дерзким!» Секретарь суда только захлопал глазами. Очевидно, он вместе с большинством юристов галактики считал председателя, известного в частной жизни под странным именем Зипа Биброк 5 на 10 в восьмой степени, довольно неприятным субъектом. Несомненно, он был хамом и фанфароном. Судя по всему, он мнил, что обладание величайшим в истории талантом к юриспруденции дает ему право выделывать, что заблагорассудится. И, увы, не ошибался. Ваша честь, примерно 2000 лет, — пробурчал сквозь зубы секретарь. — А сколько народу положили? — 2 триллиона, ваша честь. Секретарь сел. Если бы в этот миг его сфотографировали влагочувствительной камерой, стало бы видно, что он слегка дымится. Председатель вновь обозрел зал суда, где присутствовали сотни высочайших чиновных особ со всей галактики, все в своих официальных костюмах или телах, в зависимости от метаболизма и обычаев. За стеной из тотально стойкого стекла стояли представители крикитян, глядя на всех этих чужаков, слетевшихся их судить, со спокойным, вежливым отвращением. То был наиважнейший момент в истории юриспруденции, и председатель это сознавал. Он вынул изо рта жвачку и прилепил ее под сиденье. «Целая куча мертвяков», — заметил он. Аудитория мрачным молчанием выразила свою солидарность с этим мнением. «Так-то вот. Как я сказал, эти милые ребята, но никому не охота жить с ними в одной галактике, ежели они собираются продолжать дальше в том же духе. То есть, если не научатся смотреть на вещи попроще. Я хочу сказать, что получится одна бесконечная нервотрепка, верно ведь? Бррррр! Вдруг они завтра снова на нас нападут, верно? Мирное сосуществование на соплях, верно? Принесите мне воды кто-нибудь, спасибо». Развалившись в кресле, он глубокомысленно отхлебнул из стакана. «Ладно, послушайте-ка, что я вам скажу. Итак, эти ребята, сами понимаете, имеют право на свое мнение о Вселенной. А согласно их мнению, Вселенная оскорбила их своим существованием, а они дали ей сдачи и были правы. Звучит дико, но, думаю, вы согласны. Они верят в...» Он заглянул в бумажку, извлеченную из заднего кармана своих протокольных джинсов. «Они верят в мир, справедливость, нравственность, культуру, спорт, семейную жизнь и ликвидацию всех прочих форм жизни». И пожал плечами. «Я лично слыхивал вещи и похуже». После чего задумчиво почесал свое тело пониже живота. «Ох-ох», — произнес он. Еще раз отхлебнул из стакана с водой, затем поглядел сквозь него на свет и нахмурился. Повертел стакан в руках. «Эй, к этой воде что-нибудь подмешано?» — вопросил он. «Нет, ваша честь», — нервно ответил судебный пристав, который и принес стакан. «Так унесите ее», — рявкнул председатель, — «и подмешайте к ней что-нибудь. У меня есть идея». Отодвинув стакан, он подпер голову рукой и заговорил. «Слушайте, что я вам скажу». Решение было блестящим. Состояло оно в следующем. Планету Крикит следовало навеки вечной заключить в кокон из темпоральной канители, внутри которого жизнь будет продолжаться с почти бесконечной медлительностью. Кокон будет преломлять свет и потому прибудет незримым и непроницаемым. Вырваться из кокона абсолютно невозможно, если только кто-то не отопрет наружный замок. Когда вся остальная Вселенная бесповоротно окончит свои дни, когда все сущее придет к своей кончине, разумеется, в то время еще не знали, что у конца Вселенной это помпезный ресторан, и не будет больше ни жизни, ни материи, тогда только нити темпоральной канители расплетутся, и планета Крикит со своим солнцем вылетит наружу, чтобы влачить, как ей и мечталось, уединенное существование в сумраке вселенского ничто. Замок будет размещен на астероиде, медленно обращающемся вокруг кокона. Ключом станет символ галактики — трикетная калитка. Когда публика устала аплодировать, председатель уже был в транссексуальной душевой, сопровождаемой миленькой присяжной заседательницей, которой он полчаса назад перебросил записку.